Выводы. Первое. Анализ кривых спроса и предложения является одним из основных инструментов микроэкономики. На конкурентном рынке кривые предложения спроса указывают, сколько продукции будет произведено фирмам и каким будет спрос потребителей при определенной цене. Второе. Рыночный механизм имеет тенденцию к равновесию, то есть цена движется к уровню рыночной распродажи, с тем, чтобы не было ни избыточного спроса, ни избыточного предложения. Третье. Эластичность характеризует реакцию предложения спроса на изменение цены, дохода и других переменных. Например, эластичность спроса от цены показывает изменение требуемого количества в процентах в результате увеличения цены на 1%. Четвертое. Эластичность относится к тем или иным временным рамкам, и для большинства товаров важно различать кратковременные и долговременные коэффициенты эластичности. Пятое. Если мы можем рассчитать хотя бы приблизительно кривые предложения и спроса на определенный товар, мы можем вычислить равновесную цену, приравнивая предложение и спрос. Если мы также знаем, насколько предложение и спрос зависят от других экономических переменных величин, таких как доход или цены на другие товары, мы можем вычислить, как будут меняться равновесная цена и объем продаж при изменении других переменных. Это одно из средств, объясняющих или прогнозирующих поведение на рынке. Шестое. Простой численный анализ можно выполнить, аппроксимируя данные о ценах и количествах кривыми предложения спроса и оценивая эластичность. По многим рынкам такие данные существуют, и простейшие расчеты могут помочь нам лучше понять характеристики и поведение рынка.